Глава 38. Третье предостережение. Но, сидя у Хевки, они забыли о своих дурных предчувствиях. Оказалось, что их действительно там поджидали. Угрюмая, молчаливая невестка тоже испекла пирог. И когда оба пирога были съедены, Ульрих Хевке поставил на стол бутылку водки, которую ему преподнесли на фабрике его сослуживцы. Хозяева и гости медленно тянули водку из рюмок, наслаждаясь непривычным для них напитком, и в результате стали оживленнее, чем обычно, разговорчивее. В конце концов, бутылка уже опустела. Маленький горбун с кроткими глазами запел. Он пел церковные хоралы, гимны «Будь христианином» и «Веди меня в твои врата, моей души будь гостем», притом все 13 строф. Он пел очень высоким фальцетом, голос звучал молитвенно чисто, и даже Отто Квангелю казалось, что вернулись дни его детства, когда такие песни значили для него очень много, ибо в нем жила бесхитростная вера. Тогда жизнь еще была проста. Он верил не только в Бога, но и в людей. Он считал, что изречения вроде «любите врагов ваших» или «блаженные миротворцы», что эти изречения имеют на земле какую-то цену. С тех пор все резко изменилось, и, конечно, не к лучшему. В Бога никто уже не верил, ибо нельзя же поверить, чтобы благой Бог допустил такой позор, какой творился сейчас на свете. А что касается веры в людей, то эти свиньи... Горбун Ульрих Хевке пел высоким чистым голосом. «Ты человек, и знаешь это сам. Зачем же ты стремишься?» Однако от ужина Квангели решительно отказались. Да, было очень хорошо, но они никак не могут, пора домой. У Отто есть еще дела. И потом, какое уж тут угощение, когда у всех продовольственные карточки. Квангели по себе это знают. Вопреки заверениям обоих Хевке, что один раз ничего, ведь не каждую неделю празднуют день рождения. И все давно готово, пусть заглянут в кухню. Вопреки всем этим заверениям, Отто и Анна настаивали на своем. Им пора ехать. И они действительно начали прощаться, хотя Хевке были искренне обижены. Когда они вышли на улицу, Анна сказала: «Ты видел, Ульрих здорово хватил, и жена его тоже. Какое нам дело, мы все равно были там в последний раз. Но сегодня было очень приятно, ты не находишь, Отто?» «Конечно, водка очень помогла. И Ульрих хорошо поет, правда ведь хорошо?» «Да, очень хорошо. Чудачок, я уверен, он каждый вечер в постели Богу молится. Оставь его, Отто. Верующим нынче легче жить. Они могут обращаться к кому-то со своими горестями, и они думают, что во всей этой бойне есть какой-то смысл». «Спасибо!» Вдруг зло отозвался Квангель. «Нашли, где искать смысл. Бессмыслица все это. Они верят в Бога и поэтому ничего не хотят менять на земле. Вечно только ползать и прятаться. На небе, дескать, опять все уладится. Богу, мол, известно, отчего на земле так плохо. А в день страшного суда и мы про все узнаем. Нет уж, спасибо. Квангель говорил горячо и очень злобно. Он не привык к алкоголю. Водка и на него подействовала. Вдруг он остановился. «Вот дом», — заявил он вдруг. «Сюда я войду. Дай мне одну открытку, Анна». «Ой, нет, Отто, не надо. Мы ведь уговорились, что сегодня уже не будем. Ведь сегодня нехороший день. Сейчас уж нет, сейчас нет. Давай открытку, Анна». Нерешительно протянула она ему открытку. «Только бы не сорвалось, Отто, я так боюсь!» Но он не слушал ее. Он уже исчез в подъезде. Она ждала. Однако на этот раз ей не пришлось долго волноваться. Отто быстро вернулся. «Готово!» Сказал он и взял ее под руку. «С этой покончили. Видишь, как просто. Не нужно слушаться предчувствий». «Слава тебе, Господи!» Сказала Анна. Но едва они сделали несколько шагов в сторону Нолендорфплац, как их нагнал какой-то господин. В руке он держал открытку Квангеля. «Вы!» — завопил он в каком-то исступлении. «Вы только что подбросили около моей двери вот эту открытку. Я видел вас очень ясно. Полиция! Эй, полиция!» Да, никакого сомнения. Игра вдруг обернулась против Квангелей. После того, как мастер... Больше 2 лет действовал так успешно, счастье изменило ему. Одна неудача за другой. В этом бывший комиссар Эшерих оказался прав. Нельзя всегда играть удачно. Нужно включать в свои расчеты и неудачу. Об этом Отто Квангель позабыл. Он никогда не думал о тех ничтожных, противных случайностях, которые подстерегают человека на каждом шагу. Их невозможно предвидеть, и вместе с тем их все же необходимо принимать в расчет. На сей раз... Случай настиг его в образе мстительного чинуши, использовавшего воскресенье, чтобы шпионить за верхней жилицей. Он имел зуб против нее за то, что она долго спит по утрам, вечно бегает в мужских брюках, а вечерами и далеко за полночь не выключает радио. Он подозревал ее в том, что она водит к себе мужчин. А если это так, то она славит ее по всему дому. Он пойдет к хозяину и заявит, что такая шлюха не может жить в приличном доме. И вот он уже больше 3 часов терпеливо ждал, притаившись у глазка своей двери, когда вместо верхней жилицы по лестнице поднялся Отто Квангель. И он видел, собственными глазами видел, как Квангель положил открытку на ступеньку лестницы. Он это делал иногда, когда у лестничных окон не было подоконников. «Я видел, я собственными глазами видел», — вопил он, размахивая перед носом вахмистра открыткой. «Вы только прочтите, господин вахмистр, это же государственная измена, его вздернуть надо!» «Да вы не кричите!» — неодобрительно остановил его полицейский. «Посмотрите, этот господин совершенно спокоен. Никуда он от вас не убежит. Ну, так ли все было, как он рассказывает?» «Вздор!» — резко запротестовал Отто Квангель. «Он с кем-то спутал меня. Я только что был на рождении у своего Шурина на Гольдштрассе, а здесь, на Массенштрассе, я ни в один дом не заходил. Спросите хоть жену». Он оглянулся, ища ее. Анна как раз проталкивалась обратно через плотное кольцо любопытных. Она сразу же вспомнила о второй открытке, лежавшей у нее в сумке. Необходимо было немедленно отделаться от нее. Это главное. Она выбралась из толпы, увидела почтовый ящик и совершенно незаметно все смотрели только на оравшего обвинителя. Опустила открытку в ящик. Теперь она стояла рядом с мужем и ободряюще улыбалась ему. Тем временем полицейский прочел открытку. Он нахмурился и засунул ее за обшлаг рукава. Он знал об этих открытках. Каждый участок не раз, а десятки раз получал приказы обратить на них внимание. Расследовать даже ничтожнейшие улики было его обязанностью. «Вы оба пойдете со мной в участок», — решил он. «А я!» — возмущенно крикнула Анна Квангель и взяла мужа под руку. «Я тоже пойду. Я не хочу, чтобы мой муж шел один». «Правильно, мамаша!» Раздался чей-то басистый голос из толпы зрителей. «Знаешь, эти молодцы, какой народ! Стереги сама своего хозяина!» «Тихо!» — заорал вахмистр. «Тихо! Назад! Разойдитесь! Не на что тут глазеть!» Однако публика была другого мнения. И полицейский, видя, что он никак не может одновременно стеречь троих и разгонять толпу в 50 человек, решил махнуть рукой на зрителей. «Вы действительно не ошиблись?» — спросил он все еще кипевшего яростью доносчика. «Разве его жена была с ним на лестнице?» «Нет, ее там не было». «Но я наверняка не ошибся, господин вахмистр». И он снова начал кричать. «Я собственными глазами видел. Я 3 часа караулил у двери». Резкий голос из толпы неодобрительно крикнул. «Ах ты, шпик поганый!» «Тогда отправляйтесь со мной все 3», — решил вахмистр. «Да разойдитесь же, наконец! Вы же видите, господа пройти хотят! И чего смотреть? Вот сюда, сюда, господин!» В участке им пришлось ждать 5 минут, после чего их отвели в кабинет начальника, рослого малого с загорелым беззлобным лицом. Открытка Квангеля лежала у него на письменном столе. Обвинитель повторил свои показания. Отто Квангель возражал. Он только что был у своего Шурина на Гольдштрассе. Ни в один дом на Массенштрассе не заходил. Он говорил без всякого волнения. Этот старый мастер, как он отрекомендовался, являл собой и для начальника приятную противоположность орущему и все еще беснующемуся и брыжущему слюной доносчику. «Скажите, пожалуйста», — заговорил начальник, обращаясь к последнему, — «каким это образом вы просидели 3 часа у двери? Ведь вы же не могли знать, что придет кто-то с такой открыткой. Или вы знали?» «Ах, в нашем доме живет одна шлюха, господин начальник. Вечно в брюках бегает, целую ночь у нее радио орет. Вот я и хотел проследить, каких это кавалеров она к себе в квартиру водит. А тут он и явился. Ноги моей в этом доме не было», — упрямо повторил Квангель. «Да как мой муж будет такими делами заниматься? Вы думаете, я это допущу?» — вмешалась Анна. «Мы уже больше 25 лет женаты, и всегда мой муж был чист, как стеклышко». Начальник покосился на суровое птичье лицо перед ним. «Ну, с этого человека все останется», — пронеслось у него в голове. «Но чтобы он писал такие открытки...» Он повернулся к доносчику. «Ваша фамилия? Миллик? Вы ведь, кажется, на почте работаете, да? Старшим секретарем, господин начальник, верно? Вы тот самый Миллик, от которого мы в среднем 2 раза в неделю получаем заявление. То продавец вас в магазине обвесил, то кто-то ковры выбивает в четверг, то кто-то перед вашей дверью наложил, и так далее, и так далее. Это вы? Люди хулиганят, господин начальник. Они нарочно мне пакости делают. Поверьте, господин начальник. И значит, сегодня всю вторую половину дня вы следили за женщиной, которую считаете шлюхой, а теперь оговаривайте этого человека». Старший секретарь принялся уверять, что он только выполняет свой долг. Он заметил, что этот человек подбросил открытку. И так как по одной ее строчке сразу видно, что дело идет о государственной измене, то он сейчас же побежал догонять его. «Так-так», — проговорил начальник, — «одну минутку». Он сел за свой письменный стол и сделал вид, что еще раз перечитывает открытку, хотя и так 3 раза прочел ее. Он размышлял. Он был уверен, что этот Квангель — в самом деле старый рабочий, и его показания соответствуют действительности. А Миллик, наоборот, склочник, его доносы ни разу еще не подтвердились. Охотнее всего начальник отправил бы всех троих по домам. Однако открытка-то ведь все же налицо, ничего не скажешь. И существует строжайший приказ не пренебрегать малейшими данными. Начальник участка вовсе не хотел нажить себе неприятности. Он и так не на очень хорошем счету. Его подозревают в преступном попустительстве, в том, что он втайне мироволит евреям и антифашистам. Приходится быть очень осторожным. И потом, что особенного может случиться с этой женщиной и ее мужем, если даже он передаст их в гестапо? В случае невиновности их через несколько часов отпустят,